Примечание. Тут резко бросается в глаза разница положений этой свободной женщины, законной жены, и ее соседки-каторжной, сожительницы, получающей от казны ежедневно по 3 фунта хлеба. Во Владимировке одна женщина свободного состояния подозревается в убийстве мужа. Если ее осудят в каторжные работы, то она начнет получать паёк. Значит, попадет в лучшее положение, чем была до суда. Изо дня в день мысль работает все в одном направлении. Чего бы поесть и чем бы покормить детей? От постоянной проголоди, от взаимных попреков куском хлеба и от уверенности, что лучше не будет, с течением времени душа черствеет. Женщина решает, что на Сахалине деликатными чувствами сыт не будешь. И идет добывать пятаки и гривенники, как выразилась одна, своим телом. Муж тоже очерствел, ему не до чистоты, и все это кажется неважным. Едва дочерям минуло 14-15 лет, как и их тоже пускают в оборот. Матери торгуют ими дома или же отдают их в сожительницы к богатым поселенцам и надзирателям. И все это совершается с тем большей легкостью, что свободная женщина проводит здесь время в полнейшей праздности. В постах делать совсем нечего, а в селениях, особенно в северных округах, хозяйства в самом деле ничтожны. Кроме нужды и праздности, у свободной женщины есть еще третий источник всяких бед. Это муж. Он может пропить или проиграть в карты свой пай, женина и даже детское платье. Он может впасть в новые преступления или удариться в бега. Поселенец Тымовского округа Бышевец при мне содержался в карцере в Дуэ. Его обвиняли в покушении на убийство. Жена его и дети жили поблизости в казармах для семейных, а дом и хозяйство были брошены. В Малотымове бежал поселенец Кучеренко, оставив жену и детей. Если муж не из таких, которые убивают или бегают, но все-таки каждый день жене приходится бояться, как бы его ни наказали, не взвели на него напраслины, как бы он ни надорвался, ни заболел, ни умер. Годы уходят, близится старость. Муж отбыл уже каторгу и поселенческий срок и хлопочет о крестьянских правах. Прошлое предается забвению, прощается. И с отъездом на материк мерещится вдали новая, разумная, счастливая жизнь. Бывает и иначе. Жена умирает от чахотки, а муж уезжает на материк, старый и одинокий. Или же она остается вдовой и не знает, что ей делать, куда ехать. В Дербинском жена свободного состояния Александра Тимофеева ушла от своего мужа Малакана к пастуху Акиму. Живет в тесной грязной лачушке и уже родила пастуху дочь. А муж взял к себе другую женщину, сожительницу. Женщины свободного состояния Шуликина и Федина в Александровске тоже ушли от мужей в сожительницы. Нинила Карпенко овдовела и живет теперь с поселенцем. Каторжный Алтухов ушел бродяжить, а его жена Екатерина, свободная, состоит в незаконном браке. Примечание. Устав о ссыльных отводит у себя место также и женщинам свободного состояния. По статье 85, женщины, идущие по собственной воле, во все время следования не должны быть отделяемы от мужей и не подлежат строгости надзора. В европейской России или на пароходе добровольного флота они свободны от надзора. В Сибири же, когда партия идет пешком и на подводах, конвойным не время разбирать в толпе, где тут ссыльные и свободные. В Забайкалье мне случилось видеть, как в реке купались вместе мужчины, женщины и дети. Конвойные, ставшие возле полукругом, не позволяли выходить за границы этого полукруга никому, даже ребятам. По статье 173 и 253 женщины, добровольно следующие за мужьями, получают одежду, обувь и кормовые деньги во все продолжение пути до места назначения в размере арестантского пайка. Но в уставе не говорится, как должны женщины свободного состояния следовать через Сибирь, пешком или на подводах. По статье 406 им с согласия мужей дозволяются временные отлучки с места ссылки во внутренние губернии империи. Если муж умрет в ссылке или если брак будет расторгнут вследствие нового преступления, то жена по статье 408 может возвратиться на родину на казенный счет. Описывая положение жен ссыльно-каторжных и их детей, повинных только в том, что судьба поставила их в родство с преступниками, Власов говорит в своем отчете, что это едва ли не самая мрачная сторона всей нашей депортационной системы. О том, как неравномерно женщины свободного состояния распределяются по округам и поселениям, и как мало дорожит ими местная администрация, я говорил уже. Пусть читатель вспомнит про дуйские казармы для семейных. То, что свободные женщины и их дети содержатся в общих камерах, как в тюрьме, при отвратительной обстановке, вместе с тюремными картежниками, с их любовницами и с их свиньями, содержатся в Дуэ, то есть в самом жутком и безнадежном месте острова, достаточно рисует колонизационную и сельскохозяйственную политику здешних властей.